Вы всегда можете видеть будущее достаточно четко, чтобы сделать хотя бы первый шаг. И как только вы сделаете первый шаг, с новой позиции легко будет сделать второй. Формула для постановки цели. Точно решите, чего вы хотите. Запишите это на бумаге. Установите крайний срок достижения цели. Составьте расписание. Составьте список всех дел, которые вам придется сделать. Преобразуйте этот список в план действий. Начните действовать по плану незамедлительно. Каждый день продвигайтесь на шаг к цели. And now what I'd like you to do is I'd like you to write down 10 goals. И сейчас на этом пустом месте я хочу, чтобы вы записали 10 целей. And there's 10 goals that you want to accomplish in the next year. 10 целей, которых вы хотели бы достичь в ближайший год. But these are written in a special code. Причем эти цели должны быть написаны в специальной шифровке. Because your subconscious mind is only accessed by a special code. Потому что к подсознанию можно пробиться только с использованием определенного шифра. The first part of the code is you always write the goal in the present tense. Первый как бы критерий этого шифра в том, что любые цели нужно писать в настоящем времени. You write the goal as though you already have it today. Вы пишете это так, как будто это у вас уже есть вот сейчас. So you would not write I will earn a certain number of money, a certain amount of money, but I earn this amount of money. Допустим, вы пишете я не буду зарабатывать столько-то, а я зарабатываю столько-то. I drive this kind of car. Я сижу за рулем такой-то машины. I live in this kind of house. Я живу в своей квартире. As though it were already true. И как будто это уже правда, это уже случилось. The second key is to write it in the positive tense. Второй ключ – это писать цель в позитивном ключе. So you don't say, I will lose weight. Поэтому не надо писать «я больше не буду толстым». You say, I weigh this number of kilos. Напишите «я вешу столько-то». You don't say, I will quit smoking. Не надо говорить, я брошу курить. You say, I am a non-smoker. Я не курю, пишете вы. And the third некурящий человек. Key is you always use the word I, referring to yourself. И третий ключ нашего шифра, вы всегда пишете я, то есть вы делаете цель личной. Because only you can use this word in reference to yourself in the whole universe. Потому что только вы можете использовать эти цели и местоимение «я», потому что они ваши, во всей Вселенной вы одни. And you follow it with an action verb. И вы должны обязательно в этой цели иметь хотя бы один глагол, который призывает вас к действию. So it's I earn this amount of money. Я зарабатываю столько-то. I weigh this number of kilos. Я вешу столько-то. I live in this kind of a house. Я живу в таком доме. I drive this kind of car. Я вожу такую машину. I enjoy this kind of family life. Я живу такой-то семейной жизнью. And for the rest of your life, write down your goals with this code. И когда вы будете в будущем писать свои цели, используйте вот эти три элемента шифра. And then what you do is you turn on all the powers of your subconscious mind. Потому что таким образом мы проникаем в свое подсознание и включаем все рычаги на полную мощность. If you could have any goal on your list within 24 hours, which one goal would have the greatest positive impact on your life? Подумайте, если бы в течение суток могла бы реализоваться только одна из этих 10 целей, какая из них дала бы максимальный положительный эффект? And whatever it is, put a circle around it. И какую бы вы ни выбрали цель, обведите ее в кружочек. Okay. Please do that. Пожалуйста, сделайте это. This is an exciting exercise. На самом деле, это очень такое интересное упражнение. When you look at that goal that you put a circle around, it's exciting. Потому что когда вы посмотрите на цель,